Глава 11. Металлические двери со звоном захлопнулись за моей спиной. Пещера, в которую меня втолкнули, в первый момент показалась огромной. Но спертый воздух, насыщенный зловонием и дымом от чадящих факелов, очень скоро испортил это впечатление. Люди в повалку валялись на полу, используя вместо постелей охапки высушенных листьев. Их здесь было, наверное, человек 100, и никто не обратил внимания на новичка. Это показалось мне странным, потому что в любом изолированном коллективе появление нового члена всегда вызывает интерес. Что ж, Джина не солгала. Рабов у нее достаточно. Я медленно шел вдоль ряда лежащих на каменном полу людей, пытаясь рассмотреть их лица. Но печать усталости и безнадежности, казалось, стерла с них все индивидуальные черты. Я выбрал для себя угол подальше от дымящегося факела, но смрад все равно досаждал и здесь. Сильно хотелось пить, но я нигде не заметил никаких емкостей. Видимо, вода была в дефиците. Похоже, по местному времени сейчас глубокая ночь. Мне придется отвыкать от корабельных временных циклов. Свободной подстилки я не нашел, от камней тянуло промозглым холодом. На следующий день в первую очередь нужно будет позаботиться о постели. Одежда, которую мне бросили вслед за тем, как втолкнули в пещеру, плохо удерживала тепло. Уснуть я так и не смог, и всю ночь просидел, уставившись на дымивший факел. Утро началось с построения. Мужчина лет 40, небритый, с мрачным и перекошенным от шрама лицом, был местным старостой. Он определил мне место в строю и предупредил о том, что во время движения с тропы лучше не сходить. Староста не объяснил, почему, и я ничего не стал уточнять, предпочитая все выяснить по ходу действия. До плантации местных радиолопухов, как для себя я называл эти странные растения, накапливавшие внутри огромное количество энергии, мы добрались часа через два медленного продвижения в темноте. Путь вдоль узкой тропы освещала цепочка факелов, которые несли специально отобранные для этого старостые люди. Все остальные шли одной шеренгой, в затылок друг к другу. Не было ни цепей, ни веревок. Охраны тоже не было видно. Тем не менее, бежать никто не пытался. Похоже, бежать отсюда просто некуда. Вскоре обнаружилась и еще одна причина, по которой люди в строю так старательно выполняли указания старосты. Идущий впереди через несколько человек от меня пленник споткнулся и сошел с тропы. В ту же секунду раздался щелкающий звук, похожий на звук бича. Человек страшно закричал и забился в конвульсиях. Никто не остановился, не замедлил шаг, не попытался ему помочь. Когда я поравнялся с этим несчастным, он уже затих. Из его живота торчал конец костяной иглы. И мне стало понятно, какие безжалостные охранники скрываются в темноте, поджидая неосторожную жертву. Почему-то на людей, идущих по тропе, они не нападали. Выходит, этими животными можно управлять. Вот еще один штрих к смертоносному безжалостному миру, в котором мне теперь предстояло жить. Узкое ущелье, по дну которого змеилась вытоптанная ногами сотен людей тропа, наконец закончилось. И мы оказались внутри другого кольцевого кратера, гораздо большего, чем тот, в который совершил свою посадку Алькар. Здесь было гораздо светлее. Небо казалось более ярким, хотя и не потеряло свой зловещий багровый цвет. Пленники разбились на небольшие группы по 5 человек и принялись за работу. Каждому выдали инструмент. Мне достался молот, и я этому не удивился. На долю новичков всегда выпадала самая тяжелая работа. Целый день мне пришлось дробить камни, превращая их в пыль и мелкую крошку, которую затем перемешивали с песком и какими-то минеральными добавками. Этой смесью заполняли углубления в песке, выкопанные предыдущей группой. Очевидно, позже здесь высадят молодые растения. Метрах в 100 от нас виднелись ровные ряды уже созревших растений, и, улучив момент, я решил позаимствовать у них немного листьев для будущей постели. Лишь постоянная привычка быть на стороже спасла меня. Эти посадки охранялись, да еще как. Впервые я увидел здесь охрану с лучеметами и силовые эмиттеры вдоль всей линии посадок. Дорога в любую сторону была свободна. Охранялись только посадки. И выходит, именно они представляли здесь наибольшую ценность. Возможно, я единственный из всех знал почему. Если сок молодого растения наполнял человека невероятной силой, то какими же свойствами должны обладать созревшие? Нужно придумать способ добраться до этих посадок. Добраться любой ценой. Но почему именно до этих? Существуют ведь и другие. Например, в том кратере, куда садился Алькар. Там нет никакой охраны. Это так. Вот только туда нет тропы. И если я отойду от лагеря, меня превратят в подушечку для булавок, притаившиеся в темноте ядовитые твари. Однако во время перехода от корабля к кольцу кратера они меня не тронули. Почему? Может быть, и здесь причину следует искать в соке Энергана? Устойчивый запах сока может быть для них сигналом того, что этот человек находится под запретом. Не нападают же они на охранников? Возможно, эти люди тоже принимали сок. У меня не было достоверных фактов, одни догадки. Придется рисковать. Другого выбора все равно не было. Но для этого может понадобиться помощь.